Николай Некрасов. Накануне светлого праздника. Николай Алексеевич Некрасов, 1821-1877 годы. Печатается по изданию «Некрасов. Полное собрание сочинений и писем» в 15 томах. Ленинград, 1982 год. Том 3. Художественные произведения. Страницы 113-116. Из стихотворений, посвященных русским детям. Глава первая. Я ехал к Ростову высоким холмом. Лесок малорослый тянулся на нем. Ростов. Ярославский на берегу озера Нера, между Ростовом и Ярославлем, находилось имение Некрасова Карабиха. Береза, осина, да ель да сосна, а слева долина, как скатерть равна. Пестрел деревнями дорогами дол, он все понижался и к озеру шел. Ни озера, дети, забыть не могу, ни церкви на самом его берегу. Тут чудо-картину я видел тогда. Ее вспоминаю охотно всегда. Глава вторая. Начну по порядку. Я ехал весной в Страстную субботу, пред самой святой. Домой поспешая с тяжелых работ, с утра мне встречался рабочий народ. Скучая смертельно, решал я вопрос. Кто плотник, кто слесарь, маляр, водовоз? Нетрудное дело, идут кузнецы. Кто их не узнает, они молодцы. И петь, и ругаться, да день не такой. Идет кривоногий гуляка-портной. В одном сюртучишке, фуражка как блин, гармония, трубка, утюг и аршин. Смотрите, красильщик, узнаешь сейчас, нос выпочкан охрой и суриком глаз. Он кисти и краски несет за плечом, и словно ландкарта передник на нем. Вот пильщики, сайку угрюму жуют, и словно солдаты все в ногу идут. А пилы стальные у добрых ребят, как рыбы живые, на плечах дрожат. Я доброго всем им желаю пути, в родные деревни скорее прийти, омыть с себя копоть и пот трудовой, и встретить святую с веселой душой. Глава третья. Стемнело, болтая с моим ямщиком, я ехал все тем же высоким холмом. Взглянул на долину, что к озеру шла, и вижу, долина моя ожила. На каждой тропинке, ведущей к селу, толпы появились в вечернюю мглу. Огни озарили, куда-то идет с пучками горящей соломы народ. Куда? Я подумать о том не успел, как колокол громко ответ прогудел. У озера ярко горели костры. Туда направлялись нарядно пестры при свете горящей соломы толпы. У Божьего храма сходились тропы. Народная масса сдвигалась, росла. Чудесные дети, картины была. 1873 год.